Глаза символизируют способность ясно видеть прошлое, настоящее и будущее. Глазные болезни отражают нежелание видеть. Вам не нравится то, что вы видите или не хотите видеть в своей жизни. В душе накапливаются такие агрессивные эмоции, как ненависть, злость, гнев, и они создают проблемы с глазами, ведь глаза – это зеркало души. А как часто люди говорят: «Я тебя ненавижу». Глаза бы мои тебя не видели. Больно смотреть на все это. Видеть тебя не могу. Таким людям мешает видеть хорошее их гордыня и упрямство. Они не понимают, что видят плохое в своем мире только потому, что смотрят на мир через призму своих агрессивных эмоций. Выход один – очистить свои помыслы, тогда и мир станет лучше. Создайте сами для себя такой мир, на который вам было бы приятно смотреть. У меня в кабинете находится молодая женщина с диагнозом «близорукость». Мы начинаем сеанс. После того, как женщина установила контакт со своим подсознанием, она задала вопрос. Какое мое поведение, мысли, эмоции привели меня к болезни? Через некоторое время она получила ответ. Загляни внутрь себя. Сколько грязи в твоей душе. Ты все время осуждаешь людей, а сама дальше своего носа не видишь. Ты даже окна в своей квартире моешь раз в год. Посмотри вокруг. Как прекрасен мир, как прекрасны люди. То, что в тебе в них не нравится, всего лишь отражает твое собственное поведение. В ходе дальнейшей работы мы подробно выяснили, что надо изменить женщине в своем поведении, составили план работы над собой, и на этом первый сеанс закончился. Второй сеанс моя пациентка начала так. Доктор, вы знаете, что я сделала после нашего первого сеанса, когда пришла домой? И что же вы сделали? Я вымыла все окна в своей квартире, которые я действительно не мыла уже год. После нескольких сеансов зрение у женщины значительно улучшилось. Еще я посоветовал ей прочитать книгу «Как улучшить зрение без очков» Уильяма Бейтса и его ученицы Маргарет Корбетт. Работа с подсознанием и упражнения для глаз помогли ей восстановить зрение полностью.